Высокие ставки. Открылась входная дверь, и Ярви замер. Раздались звуки шагов в коридоре, и Ярви с усилием сглотнул. Дверь распахнулась, и Ярви, едва дыша, нерешительно шагнул к ней. Внутрь вошли два раба, держа руки на рукоятях мечей. Два широкоплечих инглинга в серебряных ошейниках. Ничто ощетинился, потянулся, блеснула сталь. «Нет!» — крикнул Ярви. Он знал этих двоих. Рабы его матери. Их владелица величественно вошла в комнату, и Сумаэль за ней следом. Мать не изменилась. Высокая и решительная, с золотыми волосами, намасленными и уложенными в сияющие кольца. На ней было меньше драгоценностей, зато они были нескромных размеров. На ее цепочке не было огромного ключа королевы, ключа к сокровищнице Гетланда, и на его месте висел ключ поменьше, усеянный рубинами, словно каплями крови. Пусть Ярви трудно было убедить своих компаньонов в том, что он король, но его мать своим величием непринужденно заполнила комнату до самых уголков. «Боги!» — хрипло сказал Ральф, вздрогнув, опустился на колени. Сестра Оуд, Джот и Сумаэль, а также два раба поспешили к нему присоединиться. Ничто встал на колени последним, опустив глаза и наконечник меча в пол. Так что лишь Ярви и его мать остались стоять. Она почти никак не выказала, что заметила их. Она смотрела на Ярви, а он на нее, словно они были одни. Она подошла к нему, не улыбаясь и не хмурясь, и остановилась в шаге от него. Она казалась ему такой прекрасной, что глазам было больно смотреть, и он почувствовал, что из них текут обжигающие слезы. «Мой сын!» — прошептала она и заключила его в объятия. «Мой сын!» Она сжала его так сильно, что это было почти больно. Ее слезы капали ему на голову, а его слезы ей на плечо. Ярви вернулся домой. Спустя некоторое время она опустила его на расстояние вытянутой руки и аккуратно вытерла щеки. Он вдруг осознал, что ему уже не надо поднимать голову, чтобы смотреть ей в глаза. Значит, он вырос. Вырос во многих смыслах. «Похоже, твоя подруга говорила правду», — сказала она. Ярви медленно кивнул. «Я жив». «И научился застегивать пряжку», — сказала она, потянула за пряжку и решила, что та застегнута хорошо. Она молча выслушала его историю. Молча она слушала о набеге и сожжении Амвенда, о предательстве Адема и о долгом падении Ярви в жестокое море. Нужен ли Гетланду полукороль? В тишине она слушала, как из него сделали раба и продали в рабство, и отвела взгляд, лишь чтобы посмотреть на легкий шрам на его шее. В тишине он рассказал ей о своем побеге, о долгом и тяжелом испытании во льдах, о битве за жизнь в эльфийских руинах. И все это время Ярви думал о том, какая песня получится, если он выживет, чтобы положить ее на музыку. В хорошей песне нельзя ожидать, что все герои выживут. Когда дошло до смерти Анкарна, а потом до смерти Шадикширам, Ярви подумал о красном ноже в его руке, о том, как он и она хрипели. Ком встал в его горле, он закрыл глаза и не мог говорить. Чтобы драться, нужны две руки, но чтобы ударить в спину, хватит и одной. Потом он почувствовал руку матери на своей руке. «Я горжусь!» «Твой отец точно гордился бы. Важно лишь то, что ты вернулся ко мне». «Благодаря этим четверым», — сказал Ярви, сглатывая горькую слюну. Мать окинула его компаньонов оценивающим взглядом. «Все вы!» «Примите мои искренние благодарности!» «Это было ничто!» — проворчал ничто, глядя вниз. Его лицо пряталось за путаницей волос. «Это честь для меня!» — сказал Джот, наклоняя голову. «Мы бы тоже без него не справились!» — пробормотал Ральф. «Каждую милю он был у меня занозой в заднице!» — сказала Сумаэль. «Если б пришлось повторить, я бы оставила его в море!» «И где бы тогда ты нашла корабль, чтобы вернуться домой?» — спросил Ярви, ухмыляясь. «О, я бы подумала о чем-нибудь другом», — сказала она, ухмыляясь в ответ. Мать Ярви к ним не присоединилась. Она заметила каждую деталь во взглядах, которыми они обменялись, и прищурила глаза. «Кто для тебя мой сын, девочка?» Сумаэль моргнула, и ее смуглая щека зарделась. «Я? Ярви никогда прежде не видел, чтобы ей не хватило слов». «Она мой друг», — сказал он. «Она рисковала за меня своей жизнью. Она мой напарник по веслу». Он помедлил немного. «Она моя семья». «Вот как!» Мать все еще смотрела на Сумаэль, у которой проснулся внезапный интерес к изучению пола. «Тогда, должно быть, она теперь и моя семья». На самом деле, Ярви далеко не был уверен, кто они друг другу, и еще меньше хотел выяснять это на глазах своей матери. «Здесь все изменилось», — он кивнул на окно, откуда едва слышно доносились мольбы священника единого Бога. «Здесь все развалилось!» Глаза матери снова встретились с его глазами, и теперь она была сердитее, чем прежде. «Только я сняла траур по тебе, как к матери Гандринг прилетел орел. Приглашение на свадьбу верховного короля в Скекенхаус». «Ты поехала?» — она фыркнула. «Я была вынуждена там присутствовать». «Почему?» «Потому, Ярви, что праматерь Вексен видит меня в качестве невесты». Ярви распахнул глаза. «Ох!» «Да уж! Ох! Они хотят приковать меня к ключу этого высохшего ошметка, чтобы я прила им золото из соломы, в то время как твой змей-дядя и его червяк-дочь разочаровывают меня каждым своим шагом и делают все возможное, чтобы уничтожить все, что я здесь построила». «Исриун?» — пробормотал Ярви, слегка хрипя. Он едва не добавил «моя нареченная», но под взглядом Сумаэль подумал, что лучше остановиться. «Я знаю ее имя!» — прорычала мать. «Предпочитаю его не использовать. Они разрушили договоренности, которые создавались годами. Мгновенно сделали врагами с таким трудом завоеванных друзей. Присвоили товары иностранных торговцев и вытурили их с рынка. Если их цель разрушить Гетланд, они не могли ее добиться лучше. Они отдали мой монетный двор под храм фальшивого бога Верховного Короля. Ты видел?» «Что-то вроде того». «Единый бог, который стоит над всеми, как Верховный Король, сидит выше остальных». Она безрадостно рассмеялась, отчего Ярви подпрыгнул. «Я сражалась с ними, но потеряла почву под ногами. Они не понимают поля битвы, но у них есть черный стул, и у них ключ к сокровищнице. Я сражалась с ними каждый день, любым оружием и способом, кроме меча», — проворчал ничто, не поднимая взгляда. Мать Ярви резко на него взглянула. «Он будет следующим. Но Адем заботится о своей безопасности, и за ним все воины Гетланда. В моем дворе не больше 4 десятков человек. Еще есть Хурик». «Нет», — сказал Ярви. «Хурик — человек Адема. Он пытался убить меня». Глаза матери расширились. «Хурик — мой избранный щит. Он никогда бы меня не предал». «Меня он предал довольно легко». Ярви вспомнилась кровь Кеймдала, брызнувшая на его лицо. «Поверь мне, этот миг я вряд ли забуду». Она сжала зубы и положила на стол дрожащий кулак. «Я утоплю его в болоте. Но чтобы победить Адема, нам понадобится армия». Ярви облизнул губы. «У меня есть одна на подходе. Я потеряла сына и получила волшебника». «Откуда?» «Ванстерланд», — сказал ничто. Упала каменная пауза. «Понятно». Ярви посмотрела на сестру Оуд, которая рискнула извинительно улыбнуться, а потом прокашлялась и посмотрела в пол. «Ты вступил в союз с Громгилгормом, с человеком, который убил твоего отца и продал тебя в рабство?» «Он не убивал моего отца, я в этом уверен. По крайней мере, на 3/4. Адем убил твоего мужа и сына, его родного брата и племянника. И нужно хвататься за тех союзников, которых приносит ветер». «Какой была цена Горма?» Ярви пошевелил языком в пересохшем рту. Он должен был знать, что Золотая Королева не упустит ни одной детали сделки. «Я преклоню перед ним колено, как его вассал». Из угла комнаты раздался яростный рык ничто. Глаз его матери дернулся. «Король преклоняет колено перед злейшим врагом. Что подумает народ о такой дьявольской сделке?» «Пусть думают что угодно, когда Адем будет гнить в мусорной куче. Лучше король на коленях, чем попрошайка на ногах. Я смогу встать позже». Улыбка коснулась уголка ее рта. «Теперь ты больше мой сын, чем твоего отца». «И горжусь этим». «И все же, ты впустишь этого мясника в Торлби? Превратишь наш город в скотобойню?» «Он будет лишь приманкой для городских воинов», — сказал Ярви. «Выманит их, чтобы в цитадели осталось мало людей. Мы пройдем по тоннелям под скалой, опустим кричащие врата и возьмем Адема, пока он будет без охраны. У тебя найдутся для этого подходящие люди?» «Возможно, я так думаю. Но твой дядя не дурак. Что, если он не попадется в твою ловушку? Что, если он оставит своих людей в цитадели и переждет все в безопасности? И прославит трусом, пока ломатель мечей насмехается над ним у самых его дверей? Ярви присел, глядя в глаза матери. Нет, я сидел там, где сидит он, и знаю, как он думает. Адем новичок на черном стуле. Он еще не одерживал громких побед, о которых стали бы петь. И для сравнения, есть память о моем отце и о дяде Утиле. Ярви улыбнулся, потому что знал, каково это – вечно сидеть в тени лучшего брата. «Адем не отдаст золотой шанс сделать то, чего не смог сделать его брат. Победить Гром Гилгорма и доказать, что он могучий вождь». Мать улыбнулась шире, и Ярви подумал, что прежде она никогда не смотрела на него с таким восхищением. «У твоего брата, возможно, было больше пальцев, но весь разум боги отдали тебе». «Ты становишься весьма хитроумным, Ярви!» Похоже, сочувствие, если его правильно использовать, может быть смертельным оружием. «Годы, что я учился на министра, не прошли даром, и, кроме того, наши запасы могла бы увеличить помощь от того, кто близок к Адему. Мы могли бы пойти к матери Гандринг». «Нет, она министр Адема». «Она мой министр». Мать покачала головой. «В лучшем случае ее лояльность раздвоится. И кто знает, что она посчитает большим благом. И так много всего, что может пойти неправильно. И в то же время так много того, что нужно выиграть. Большие ставки означают большой риск». «Так и есть». Она встала, отряхивая юбку, и посмотрела на него с изумлением. «Когда мой сын стал игроком? Когда дядя бросил его в море и украл право по рождению. Он недооценил тебя, Ярви, как и я, но я рада, что поняла свою ошибку». Ее улыбка опала, а голос стал смертельно острым. «Его ошибка принесет ему кровавый счет. Посылай свою птицу Гром Гилгорму, маленькая сестра. Скажи ему, что мы с нетерпением ждем его прибытия». Сестра Оуд очень низко поклонилась. «Я пошлю, моя королева, но когда я сделаю это назад, пути не будет». Мать Ярви безрадостно засмеялась. «Спроси свою наставницу, сестра. Я не из тех, кто возвращается». Она потянулась через стол и положила сильную руку на слабую руку Ярви. «Как и мой сын».